Если в семье нет детей по причине бесплодия, почему-то указывают только мужа, возможно ли благословение искусственного оплодотворения или взятие ребенка из детдома? Вопрос такой-то. Но в отношении вот искусственного я лично не сторонник. Нет, нет. То, что ребенка взять, ребенка, конечно, можно, но и осторожно. Вот. Все-таки я вот так вот пример знаю. Когда так вот брали, и дети потом такие вырастали непокорные, непослушные, да. И, знаете, просто родители уже отчаивались, да, вот в своем, да. Тут, видите, все-таки все-таки большое влияние имеет наследственность. Дети каких родителей, да. Если уже таких там пьяниц, таких уже нечестивых людей, не знаю, если какой смысл брать.